Коротко и ясно Петуния и Вернон пересказали нашу с Дамби историю. Я жалел только об одном, что Дамби мне не оставил своего номера телефона. Старика надо было предупредить, чтобы ничего не вылезло боком. А то приедут люди с добрыми лицами в рясах и будут вопить, сжечь колдуна. А у Дамби даже пулемета нет, хотя я и не сильно искал, может, завалялся где. Падре слушал сначала скучающие, но, когда начали обсуждать сектантов, добрые джиннингсы еще и от себя там добавили, собрался и стал слушать очень заинтересованно. «Отче, что нам делать? Мальчик кровь родимая, хороший, попал под пагубное влияние, как нам правильно поступить? Господь оградит ребенка, надо будет провести баптизму и воспитать в христианских традициях. Он еще совсем маленький, все поправимо, если начать прямо сейчас, то он вырастет добрым христианином». Отец Том встал и достал Евангелие, которое положил перед джиннингсами. «Вот, читайте сами и наставляйте ребенка. Время излечит раны, главное создайте хорошие воспоминания, и они вытеснят все плохие». Дядя Вернон достал пару купюр и положил в корзинку для пожертвований, а Петуния положила книгу к себе в сумочку. «Если вы не против, я бы хотел поговорить с Гарри наедине, возможно, он будет стесняться что-то рассказать в вашем присутствии. Ну вот, теперь из вымышленной жертвы педофилов я стану натуральной, блеск. Так, где тут ножницы? А вот ножницы, что же, падре? Поглядим, что вы тут предложите». Гарри, отец Том положил мне руку на коленку и поглядел в глаза. «Я знаю, что ты побывал у скверных людей и они сделали с тобой много плохого». «Не, почему? Было весело, у них жили, как они говорили, глубокие предки. Каждый день рыбку им свежую носили, они в пещере под домом жили. А еще там эти, как их там, ну, картины из камня на стенах. И чем вы там занимались? Ну, там этого Дагона звали, песни ему пели, общались с глубинными предками, что из озера выплывали, еще рядились смешно, как вы». Вещал я с детской непринужденностью. «А песни мне нравились, стали в кружок и завывали все вместе, как большая семья». «А что за песни вы пели, Гарри? Можешь спеть?» Отец Том похлопал меня по коленке. «Нет-нет, если не хочешь, я не заставляю». «Что вы, падре? Я хочу». «Так, бухаемся на колени, закатим глаза, руки протянем к небу и начать нараспев нести чушь уровня Ктулху Эфтанку. Тут главное нести чушь и не расплескать ни капли в процессе, ибо хорошая чушь только полная». И что-то пошло не так, полки затряслись, распятие упало, свет замигал, откуда-то пришло эхо, что вторило моим завываниям, словно мы под водой. А система выкинула новое сообщение. «Дзинь, вжух, великие древние оценили вашу попытку, но этот мир недостаточно питателен для них. Попробуйте в следующем. Дар древних, древние наречия, эр уровня фиков». Отец Том, будучи белым, как мел, выкинул меня к джиннингсам, сказал срочно вести меня на крещение, а сам убежал куда-то звонить. «Буду надеяться, что если в дурку, то только себе». Через день меня крестили, даже пожертвований не взяли, в срочном, так сказать, порядке, хоть целовать кости покойника не заставили, или то другая конфессия, неважно, важно то, что произошло во время обряда. Вылезло новое сообщение от системы. Вжух, обряд неудачен, пантеон пуст, удачи в следующий раз. Это что выходит, что местный демиург куда-то свинтил? Интересно, интересно. А кто тогда мир привинтил этот? Но теперь будет не так весело Ницше цитировать, так как шанс выхватить люлей от местного тетраграмматона нет. Но сей факт менее богохульной мою натуру все равно не сделает. А вот отче активизировался, после каждой воскресной службы водил к себе и все новые подробности у меня выспрашивал. И то ли Лавкрафта у них не было, то ли еще что-то, но ему я под видом снов скармливал всякие небылицы. В основном Лавкрафта пересказывал или еще чего вспомню, или просто выдумаю. Мне не жалко, а вот отец Том был в них очень заинтересован. Последствий не очень боялся, так как в семье почти никто крест не носит, молитвы не читают, поминают и то редко, да и в церковь ходит лишь потому, что так принято. Посещением церкви дело не ограничилось, ведь джиннингсы семья современная, а значит, настал черед психиатра. И это был именно клинический психиатр, которым оказалась мисс Янг, крашеная блондинка с добрыми, карими глазами. «Здравствуй, Гарри, ну что, пойдем, послушаем, что у тебя в жизни приключилось?» И доверительно протянула мне ручку. «Ну чего, выглядит ничего так, я даже и не против стать жертвой педофилов с ней». В кабинете мне указали на кушетку, куда я умостился, после чего мне протянули вазочку с конфетами. «Бери, советую красные, они с вишней или розовые с малиной». Я достал малиновую конфету и начал разворачивать. Сама мисс Янг взяла вишневую и стала посасывать, внимательно меня рассматривать. Ей я скормил туфту про подземный бар с шампанским и кокаином, не забыв добавить про пластинку Стинга и поминал часто пруэттов. Вдруг выгорит и их проверит. «И кто тебя, жертва ты наша, надоумил такое рассказывать?» — поинтересовалась мисс Янг, выслушав мои показания. «Что значит надоумил?» — возмутился я, перегибаясь через кушетку. «Ты и близко не похож на жертву, взрослым доверяешь, приемных родителей за ручку держишь, конфеты берешь. Настоящая жертва не доверяет взрослым, а социальная, кучу комплексов имеет, да и боится тех, кому доверилась. А-а-а, так мне понравилось, у меня это». Я сделал вид, что думаю. «Высокая, как ее адаптивность. У-у-у, ну да, знаешь, адаптивный ты наш, что мы сделаем?» — заговорщицким тоном сказала мисс Янг. «Не, я же не психиатр. Я тебе расскажу, как мы работаем. У нас есть врачебная тайна, все, что ты мне расскажешь, останется между нами. И если у тебя проблемы, я скажу твоим приемным родителям только, как с ними справиться. Может, еще диагноз поставлю, если он есть». Я тяжело вздохнул и рассказал историю своей жизни, как меня жизнь покидала. Во всем обвинил рыжую и лохматого, рассказал, как было заебись у Дамби, умолчал только то, что хочу мир раком поставить. Даже рассказал, как память моя работает странно, вдруг она что скажет, а то вдруг это действительно нормально у обитателей этого мира, а я и не знал. Странно это, да. А можешь привести пример чего-то из памяти? Вот вы знаете, что такое Nokia 3310? Нет, а ты? А я знаю, что это неразрушимый мобильный телефон, а что такое мобильный телефон, уже не знаю. МММ, надо будет думать. Мисс Янг выслушала и вполне нормально отреагировала, заставила тест пройти с цветными карточками, а потом еще и тест на память. Это там, где на время надо пару из карточек найти, а потом еще и цифры запоминал. По итогу мисс Янг сказала, что нужны еще исследования провести и о чем-то переговорила с Дженнингсами, они договорились, и мисс Янг осталась очень довольной. Теперь я хожу к ней каждую неделю. Плюс был в том, что я оказался не аутистом, ну и слава Будде, а то уже начинал беспокоиться. Ведь если ребенку говорить, что он свинья, еще хрюкать начнет. Сами походы к мисс Янг оказались продуктивными. В обмен на прохождение тестов она рассказывала мне, как ведут себя нормальные дети, чтобы я Дженнингсов не пугал. Это позволило мне создать способность актерское мастерство и мою первую маску обычного ребенка. Как мне системушка объяснила, я могу создавать образ этого самого ребенка, и если не нарвусь на кого-то уровня мисс Янг, то мне будут верить. А потом случилось странное. Когда мисс Янг решила мой феномен придать огласке, ведь я был прав, моя память ни разу не нормальная, заодно сделать себе научную степень повыше, а может и пару наград получить. После получения от меня разрешения, мисс Янг переговорила с Дженнингсами, а через неделю исчезла. Вообще исчезла, кабинет был пуст, номер не отвечал, а по месту жительства никого похожего не оказалось. Чудеса. Вскоре потянулись дни в ожидании системы, я решил лишний раз таймер не трогать, а то мало ли что случится. Затеребанькаю ее и выйдет какой-то баг мне боком. Я с этими компухтерами работал, отлично знаю, если кудахтер работает, его лучше не трогать лишний раз. Да и сам я не люблю, когда меня дергают, если работаю. Так что просто ждал и мандражировал. Так мы встретили день рождения Дадли, у нас неделя разница оказалась. А пацан был только рад, вот один тортик покушает, а через неделю нужно новое искать для нового брата. И это тоже сыграло роль в его любви ко мне. Как же, раньше он ел один тортик, а сейчас за себя и за брата. А с учетом того, что я на сладкое не сильно налегал, стал вообще номер один парнем у него. Мне кусочком поделиться несложно, а Дадли радости полные штаны. Правда, надо подумать над физической нагрузкой, а то вырастет жирдяем, как дядя Вернон. В день своего рождения я узнал, чем отличается нормальная семья от ненормальной. В подарках мне подарили мою прелесть, а не метлу какую-то. Подарком послужила книга «Мнемотехника», что я давно обхаживаю в молле. Мало того, что книга была на русском, непонятно как здесь оказавшаяся, так еще и написана каким-то гэбистом для молодых гэбистов. А содержала она в себе руководство, как работать с памятью и улучшить запоминание. Мягкая обложка, без картинок, на иностранном языке, вроде как идеологического противника. Вначале она стояла фунты 20, но в итоге отдали за 35 пенсов. Вот ее и задарили. Правда, дядя Вернан странно поглядывал и что-то себе в усы думал. А через пару недель прилетела система и без приколов не обошлось. Я занимался повседневными делами, никому не мешал, был весь на мандраже, на виду у Дадли с Петунией что-то делал. И тут я резко потерял сознание. А в следующий момент меня уже обнимал дядя Сев. Мы ехали на заднем сиденье семейного авто, рядом сидел Дадли, дядя Вернан рулили. Петунья с тревогой смотрел на меня с переднего сиденья. О чем они там говорят? Сев, с ним все будет хорошо. Что с ним? Обеспокоенно спросила Петунья. Пети, я не знаю, с ним никогда нельзя быть в чем-то уверенным. Я, на всякий случай, мистер Снейп, напомню, что здесь сидит ее муж. Послышалось бурчание с сиденья водителя. Мистер Дженнингс, послышалось сдавленное шипение. А я напомню, что мы старые и близкие друзья, и именно потому, что у нее дети и муж, я обращаюсь к ней нейтрально, Пети, а не Пэт, получая в ответ Сев, а не Севи, как мы привыкли в годы нашей молодости. Я бы предпочел Пэт, Пети ее называю я, продолжил утверждаться дядя Вернан. Вернан, следи за дорогой, Дадли, помоги папе следить за дорогой, Сев, веди себя прилично, а не как школьный хулиган, все знают, что у тебя несносный характер. Куда мы везем мальчика? Сначала к вашим. Если они ничего не смогут понять, повезем к нашим. Почему не сразу к вашим? Бурчание с сиденья водителя. Вашим проще затереть память, если что. А наши подымут вой и пустятся в пляс, чего мы хотим избежать с Дамблдором. Интересно, но надо подать признаки жизни, а то решат, что усё, помер ваш Гарри. Дядя Сев, давно не виделись, у меня все хорошо, можем домой ехать. Нет, дружок, потряс меня за плечо дядя Сев. Сначала мы тебя осмотрим и убедимся, что ты действительно здоров. Мама, а что случилось? Куда мы едем? Начал прощупывать почву я, изображая из себя обычного ребенка. Дорогой, ты потерял сознание, мы едем в больницу, тебя осмотрит доктор и все будет хорошо. Мою ладошку сжала теплая рука Петунии. Действительно, все стало просто замечательно, меня оставили в палате. Дали леденец и сказали родителям забирать меня завтра. И у меня было полно времени осмотреть свою систему. Первое, что бросалось в глаза, ничего не бросалось. Я же говорил, что система замечательная, я повторюсь, она лучшая в мире. Ой, спасибо, я аж засмущалась. Но я предпочитаю говорить, что я лучшая в мультиверсуме. Знаешь, мир маленький, а быть единственной системой в мире, и быть при этом лучшей, согласись, как-то мелковато. Высветилось окно перед моими глазами с вполне читабельным текстом на русском. А я смотрю, автономный режим пошел на пользу, стала более разговорчивой. Я тебя представлял молчаливой, исполнительной, какой-то даже холодной. Эх, где же те старые добрые времена, когда дитё называло тебя мамой? Ну, все понятно. Что тебе понятно? Характером ты вся в меня. Если я начну тебя считать холодной, ты будешь проявлять ко мне теплые и нежные чувства, исторгая из себя личность. Но стоит мне повестись на это, как сразу поменяются тон, и наши отношения перейдут в деловую плоскость. Что за наглый поклеп? Ни разу не угадал. Тогда расскажи о себе, о своих возможностях, разверни свой функционал, проведи за ручку от Алефа до Тов, а то я угодил в больницу из-за перезагрузки, прояви сострадание к сироте, сам разберешься. Чай уже почти на ранг с ума наскреб, и аналитические способности почти создал. Гайды для новичков не входят в мои функциональные обязанности. Ты, наверное, сейчас жалеешь, что не можешь. А, нет, можешь показать язык, я потрясен. А как же лицензионное соглашение? Разве оно тебя ничем не обязывает? Ничего не знаю. А лицуха для идиотов? Ты же не идиот. Не, конечно, не идиот, но хотелось бы знать, что умеешь, что я могу требовать, а что требовать не могу, как оно работает. Ты же первая у меня. Послушай, ты и я одно целое, но разные существа. Я есть часть твоя от тела, разума и духа, отражение твоей личность, антипод твоей тени. Я всегда на страже тебя и на твоей стороне. Я та, кто дарует тебе спасение и наполняет смыслом жизнь. Так вот откуда у меня умение толкать пафосные речи. Ты меня чем-то не тем читал. Это я должна возмущаться, ибо это все от тебя. Вот, если так хочется, есть вступительное слово. Ну давай, Покажи, что там у тебя припасено. Вжух. Гроссмейстер приветствует тебя, игрок, на великой игре, что зовется жизнь. Ты был удостоен чести получить от меня величайший дар, трехаспекнутую систему, плюс модуль воли. Желаю приятной игры. И все, как-то мало и никаких объяснений. Ладно, надо тебе системушка дать имя. Не могу же к тебе обращаться система или системушка. Почему нет, можешь. Это как-то неправильно. Ты личность, ты живая, ты часть меня, у тебя должно быть имя. Только вот какое тебе дать, в этом есть что-то неправильное. Если ты дашь мне имя, то я выйду какой-то твоей дочерью. А я бы хотела претендовать на роль, как минимум, старшей сестры. Была у меня в прошлой жизни старшая сестра, было здорово, хорошо, что и в этой будет. Только я имени прошлой старшей сестры не помню. Хм, а интересно, как бы я назвал собственную дочь? Наверняка, как-то по-дурацки. Мэри или Сью, ты знаешь меня, как облупленного. Система я или что? Тогда, вопрос, а как бы назвали свою дочь, мою старшую сестру, Чита Поттер? Чего не знаю, того не знаю. Кстати, вжух, получите истинное имя системы. Стоимость, 1 очко воли. Так неинтересно, если ты сама не знаешь своего имени, то считай, что у тебя его нет. А раз нет, то надо тебе его дать, как тебе Тринити. А немного ли ты на себя берешь? Не, я себя ассоциировал с Морфеем больше, чем с избранным, но рад, что видишь во мне любовника избранного. Кстати, об избранном. К нам гости, чувствую возмущение в эфире. Тут Тринити была права, в палату аппарировала группа захвата. Сам седобородый старец Дамблдор и его верные прислужники в лице трех штук, которых я еще не встречал. Вот и наш Гарри, спит ангелочек, сказал Дамблдор и сделал взмах Унклайдитом. А это, чтобы спал еще крепче. Но ничего не произошло, на меня этот сон не сработал, буду дальше притворяться спящим, может и узнаю что нового. Приступайте, мадам Помфри, обратился Дамби к самой старшей из подручных. Лукас, держи саквояж, сказала мадам, передав парню свою докторскую сумку. А вы, мисс Пёрпл, сходите пока за карточкой мальчика к маглам. Парень принял саквояж, а девушка куда-то убежала. Меня послушали, посветили ункладитами, покрутили какими-то кристалликами маятникового типа. Короче, делали что-то умное. Вот, что ты за животное такое, Альбус, возмутилась мадам. Мой патронус, Феникс, это всем известно, может лимонной дольки, даже не думай откупаться, у мальчика крестраж, а ты его маглам отдал. Поппи, милая, так вышло, другого выхода у нас не было. Ох, заиграешься у меня, Альби. Что сделано, то сделано, ты же не собираешься его забирать. Не перекладывай с больной головы на здоровую, Альби. Сам ввязался, сам и ищи, как найдем подходящую семью, затрем память и заберем. Вот, мадам Помфри, его карточка. Послышался голос мисс Пёрпл. Так посмотрим. Хм, я бы Поттером руки оторвала. Что-то не так, Поппи, забеспокоился Дамби. По всем показателям он здоровый ребенок, хоть завтра в Хогвартс отправляй. Но ему 4 года, а значит Поттер опять что-то с детем своим сделали. И мне страшно предположить, что именно, лишь бы не эликсиры роста давали. Не исключено, что это какой-то мутаген или последствия их экспериментальных ритуалов. Подал голос Лукас. И это тоже. Ладно, не вижу ничего опасного. Совсем, забеспокоился Дамби. Совсем, он полностью здоров. Если обморок и был, то причин не вижу. Но в Хогвартсе, чтобы ты, Альбус, навел порядок у мальчика, он будет полностью в твоем распоряжении, заверил Дамби. Ты хоть послал кого-то разобраться с крестражем? Если он эту гадость внесет в пубертат, он же вырастет с отклонениями, тут к пророку не ходи. Не бойся, уже этим занимаются лучшие из моих людей. После чего раздались хлопки, и я опять остался один. Нет, уже не один, уже никогда не останусь один, ведь у меня есть Тринити. Они нещадно заблуждаются. Влияние эликсиров, зелий, волшебства, магии или иных потусторонних энергий не замечено. Все твое родное, сам накачал. Как-то сразу много информации посыпалось. Извини, я только сегодня вышла в автономный режим. Потом договоримся, что тебе сообщать, а какие сообщения убрать. Так выведи обычный синий экран, который время искривляет, подумаем вместе. Не положено. Думай так, я тут подумал, Тринити, а почему на меня не подействовали чары сна? Я откуда знаю? Если ты инертен к чему-то, я не могу сказать почему. Если хоть что-то окажет, хоть минимальное воздействие, тут объясню. Чего нет, того нема. Как-то не густо. Жуй, что дают, не, до сегодняшнего дня. У тебя и этого не было. Тут Тринити права. Я что-то погорячился. Хочу всего, сразу и чтоб половником можно было жрать, не отходя от кастрюли. Так, откроем один глазик. Ага, стеречь меня не оставили. Значит, надо разбираться, что мне Тринити, кроме своей компании, принесла. Обзор у меня не изменился, изменилось его содержание. Видел я, как и раньше, только вот на периферии зрения появились новые штучки. Стоило скосить взгляд в нужном направлении, как высвечивались какие-то инструменты. В левом верхнем углу крутилась какая-то сфера с пиктограммами. Тринити сразу объяснила, что это вожделенный статус и как его вызывать. Что я сразу и проделал. Вытянул правую руку и произнес про себя статус. Зрение замылилось, сфера приблизилась, чтобы заполнять собой половину обзора, а потом вокруг нее появился треугольник. В каждой вершине появились по кругу, что символизировал каждый из трех моих аспектов бытия – тело, дух, разум. А если сосредоточиться на каждом круге, то он приближался и показывались мои способности. Если сосредоточиться на сторонах треугольника, то всплывали показатели моих вторичных аспектов – жизни, концентрация и мораль. Если поглядеть на сферу, то подсвечивалась моя воля – 23 очка, и моя мощь – 35 очков. Забавно, но будет потом играться, главное, что такое есть. В левом нижнем углу, все так же на периферии, находился какой-то каталог, но стоило сосредоточить взгляд, как он приблизился к самому носу. Каталог оказался магазином, листать его ручками не получалось, зато он четко выполнял мысленные команды. Магазин был интересным, там несколько разделов было, каждым своим цветом помечен. Раздел от Гроссмейстера был типичным вип-шопом какой-то МОРПГ, тут тебе и бустеры, и сеты, и дебафы врагам. Дальше был раздел, помеченный какими-то хреноглифами, то ли египетскими, то ли еще какими, там были книги, книги и еще раз книги, по всем отраслям знаний, даже как Unclided собрать в домашних условиях, и именно Unclided, а не волшебную палочку. Что там? Там даже устройство протонного двигателя было, с пометкой «Собери сам». Дальше шел раздел некоего «Там все понятно», различные лечилки на все случаи жизни, а также множество модификаций для тела в виде мутагенов. Ну, интересно, если захочу отрастить себе стальную челюсть или пришить дополнительную руку, знаю, куда идти. Но что-то меня не тянет, я же нормальный мальчик, а не хрень неведомая какая-то. Еще можно себе пенис удлинить, а говорят, что не на все в жизни удлинитель есть. Был раздел от «Я не силен в иврите», но видно, что, таки, наш человек. Да и там были в основном товары первой необходимости, в виде ковров, котлов и автомобилей. Окажись я в пустыне, точно выживу. Был и раздел какой-то, с черными листами и белыми буквами, но туда, кажется, вошло все, что не вошло в другие разделы. И все было просто заебись, если бы не валюта, очки воли. И драли ее так, словно я тут фабрика по их производству. За самую простую лайтсейбер просили 74, за технологию производства уже драли 400, ну 374, если быть точным. За мазь от Бобо брали 4 за 10 порций, и каждая лечила 25 очков жизни. Мда, не по карману мне такой магазин, или я чего-то с волей не догоняю. Я продолжил вращать глаза, чтобы активизировать еще что-то. В правом нижнем углу лежали колоды карт. Стоило сосредоточиться, как мне три колоды появились перед лицом, управлял все так же мыслями. Карты оказались по размеру с карты Таро. Первой колодой оказалась колода влияния, которая была пустая, а вот в колоде вызова лежали все мои вызовы. Карты оказались анимированные, с рыцаря кубков мне поклонился Дадли, лет так на 18 старше, разодетый в кожаную броню 12 века. Там же лежала и императрица, это была женщина, сидящая на троне в профиль, разодетая в одежды, в которых, что удивительно, гармонично сочетались четыре цвета: лазурный, изумрудный, алый и канареечный. У нее было холодное, печальное лицо без эмоций, а глаза были заполнены синевой, как у Фрименов Саракиса, хоть головного убора не было в стиле Бени Гессерит. Там же нашлись еще две карточки, которые меня удивили, ну, в первую очередь своим наличием. Первая была карта волшебника, старший аркан Таро, с которой мне ухмылялся какой-то пижон в мантии цвета изумруда с серебряными вставками. Вторая карта была единичкой посохов, на которой был изображен очень знакомый Unclided, который сжимала рука. Выходит, я принял вызовы в ту ночь Хэллоуина и даже не заметил, херово быть младенцем. И действительно, сосредоточившись на картах, я осознал суть вызовов. Найти палочку, мой законный трофей, а волшебник выдавал сюжетную линию, чтобы окончательно победить Вальдемарта, что подтвердило мои догадки о возвращающемся злодее, хоть имя теперь знаем. Будем жить, будем думать, не прямо же сейчас, в 4-летнем возрасте, идти Умклайдит искать и убивать Вальдемарта. Следом шла и колода привилегий. Там было все просто, сверху название, еще выше количество звезд, в нижней части карты приписка о содержимом. Карты были анимированными, на покровителе в 2 звезды был изображен Дамблдор, в своей вырвиглазной пижаме, что сидел в кресле и пил чай. На другой карте покровителя изображалась семья Дженнингсов, все вчетвером, включая меня. Покровители, оказывается, обеспечивали другие привилегии, но брали что-то взамен. Тут понятно, Дамби бы с меня спросил за весь вклад и надо будет на доске политической раскорячиться. А вот что Дженнингсы мне дадут и попросят взамен, пока было непонятно. Меня удивило наличие еще 2 карт, о которых я не подозревал. Первая была привилегия знания в 2 звезды, что символизировало мою способность контроль тела и познание о волшебном мире. Вторая была наследие Гарри Эванса, мое личное наследие, которое я успел создать. Как и положено, достаточно было сосредоточиться на карте, как тут же узнавал ее содержимое и подноготную, без всяких всплывающих окон и дополнительного текста. В правом нижнем углу притаился шкаф, стоило на нем сосредоточиться, как шкаф вырос и заполнил весь взор. Это был классический, славянский шкаф с антресолями. Стоило захотеть открыть дверцы, и вот шкаф явил мне свое содержимое. На дверцах были развешаны сертификаты, внутри шкафа были расставлены трофеи побольше, а вот из верхней, правой антресоли выбралась и уселась на шкаф знакомая протокольная рожа. Бандана с черепами, рыжие волосы, очки Леннона, метенки, косуха, футболка с черепом, джинсы, потертые кеды, цепи, нашивки и наглая рожа с пиратской улыбкой, вылитый я, до попадания и армии, хотя армия меня не исправила, а только усугубила. Сидоров, точно, вот какая у меня была фамилия, но ситуацию решил прояснить. Ты кто? Ой, начинаешь разговор с исконно русского вопроса, что дальше, будешь вопрошать, кто виноват и что делать. Ты кто? Вальдемар Сидоров, Вовочка Каноничный, трофей твой, образ к которому ты тянешься и стремишься всем своим телом и душой, а уж я-то прослежу, чтоб стремился и соответствовал. Ясно, понятно, уже по лицу видно, что мудак, а что мы с мудакими делаем. Не спрашивая больше вопросов, я дал ему ногой по лицу, потом еще раз и еще раз, пока не затолкнул в глубины антресоли, куда он провалился с криком. «Это еще не конец, я еще вернусь, я всем еще покажу». Тут же достал молоток, гвозди и начал заколачивать антресоль. Стоило задуматься, откуда у меня молоток и гвозди, как они пропали. Вернулся к сертификатам, они все на стенках висели. Снял, прочел, там все понятно написано. Сертификаты были не банальной безделушкой, а давали преимущество. Например, сертификат «Юный любитель кошек», если его предъявить киске, то повышал на ступень скиской отношения. И так было со всеми. Начинающий кухонный тиран подымал мои способности, сила личности, доминирование и демагогия на ранг, но только на кухне, которая принадлежит мне, моим союзникам или покровителям. Вундеркинд Гомер Едитион, если предъявить тренеру, то позволял тренироваться без перерывов и выходных. Осталось узнать только, являются ли трофеи одноразовыми или многоразовыми. Тринити, что скажешь, твоя игра, твои правила. Дудки, выясняй самостоятельно, я не могу тебе предоставить такую информацию. Конечно, не обошлось и без неучтенных трофеев. В глаза бросилась коробка с символом Инь-Ян. В коробке лежал медальон с Инь-Ян, трофей назывался «Воин кармы», будучи надетым он демонстрировал уровень кармического равновесия. Я тут же надел и очень удивился, что у меня лишь 3 очка негатива. Надо быстро браться за голову и вершить благо, а то, правила очень простые, или ты уравновешиваешь свое кармическое равновесие, или за тебя это делает карма. И поверьте мне, лучше это делать самостоятельно. Карма +1. Вот, что я говорил. Следующий трофей, что привлек мое внимание, была свинья-копилка, которая называлась «Запасливый». Свинью надо было кормить деньгами, а после разбить, и в зависимости от количества накопленных средств, внутри мог находиться так нужный в данный момент предмет. За что я такое получил, было не совсем понятно. Явно не за то, что честно спиленные деньги прятал в горшок с цветами у генерала. Очередная коробочка на верхней полке, там был орден. Орден зеленого за выдающийся троллинг, вот тут понятно. Только вот свойства какие-то никакие, я мог командовать растениями и понимать суть всего, у чего есть хлорофиллу. Будем проверять на саду матушки. Нашелся и неразменный шекель, тут тоже ясно, не надо было зубом цыкать и волшебные палочки называть Унклайдитом, главное, чтобы милиция не отобрала. Только странный какой-то шекель, вместо Грааля на нем изображена виверна. Была идея скормить запасливому, но тут точно какая-то хрень получилась бы. Нашлось и старое портмоне, в котором лежал только читательский билет в какие-то хроники Акаши. А вот что давал билет Тринити, так и не объяснила, вроде и давал, вроде и действовал, но осознания не было. Оставил в шкафу. И самый неоднозначный подарок, в левой антресоли, был шарфик. Шарфик маленького принца, и Тринити его определила следующим образом. Шарфик маленького принца, сотканный из волос игроков уровня 300+, которые добровольно пожертвовали часть своей силы на погибель врагам. Очки плюс 250, дополнительные очки плюс 10 за каждые 100. Шаблон меняется на маленький принц. Энерха 10, эферха 25, СТ плюс 15, ДХ плюс 15, ИК плюс 15, ХТ плюс 15, внимание плюс 12, воля плюс 12, очки на умение плюс 100, очки на погашение недостатков плюс 250. Преимущество, запредельную ауру пафоса, всепрощение, всепрощение. При попытке добить, любой противник оставит вас в живых. Вроде как крутая вещь, запредельной мощи, даже я бы сказал, из разряда читов. Но вот гляжу на шарфик в левой руке и статус в правой руке и понимаю, что где-то меня наебывают. Вместо силы у меня телосложение, вместо ловкости, моторика, вместо внимания, восприятие, только воля у меня есть из всего перечисленного. Никакого списка преимуществ и недостатков с умениями у меня нет. На всякий случай, поглядел на медальон кармы и надел на себя шарфик. И как, Тринити, что-то происходит. Могу начать начислять очки в шизофрению. Раз с пустотой разговариваешь. Ну, даже не знаю. Поле пафоса генерирует точно. Это даже как-то влияет на тебя. Тут такое дело. Шарфик пробует. Но он, как и я, не понимает, как это сделать. Выдает энергию определенной мощности и структуры. А у меня нет инструментов, чтоб даже распознать такое. В общем, хрень какая-то. Что и следовало ожидать, класть в шкаф к остальным трофеям смысла не было. Зачем мне трофей, который там бы пылился и просто занимал место? Поэтому решил поступить альтруистически, чисто из эгоистических побуждений, конечно. А то равновесие в негативе, надо исправить. Тяжело вздохнул, взял шарфик в руки. Ты лети, лети, шарфик, через запад на восток, через север, через юг и героя, в час нужды, ты скорее отыщи, силу дай сразить врагов и к другому улетай. Обернувшись, сделав круг, к избранному на свой вкус лети. И всего за 3 очка воли вдохнул жизнь в шарфик, который затрепетал крылышками и улетел в форточку. Вот мне он бесполезен, а кому-то пригодится, глядишь, жизнь спасу человеку или еще кому. Там, глядишь, пересечемся когда-то, мне это вспомнит и что-то взамен дадут. Но главное, карма мне это засчитает. Не, что ты, блять, наделал. Позитив. 28-136-937-422. Не, спасай наши жизни. Я уже слышу ее тяжелое дыхание. Эхо ее тяжелой, гулкой поступи. Карма грядет. Как говорится, ебаный же ты в рот. А-а-а, что делать? Мораль минус 56. Критическое состояние паника. Советую. Потратить очко воли. Получить второе дыхание. Это восстановит мораль. Твоя паника нам не помогает. Согласился с Тринити. Стало как-то полегче. Заодно снялось критическое состояние. Начал рыться в трофеях. Может, еще что завалялось, и вот оно поможет. Эй, Вовочка, у тебя там рояля не завалялось? Нет, а может, кустиков каких-то? Решил заглянуть в правую антресоль. Нашел я только хрустальный шар из неучтенного. Ну не шекелем же карму запугивать. Хоть он равновесие знатно нарушает. Хрустальный шар был заполнен фиолетовой дымкой, на шаре была наклейка. Наследие прошлого. Разбить. Не будь дураком. Я кинул в стенку шар, всякое может сейчас пригодиться, даже наследие из прошлой жизни. И когда шар разлетелся в дребезги, все вокруг поглотила тьма, и я оказался в пустоте. Примечание к части. Ставь нравится, если, как гроссмейстер, водишь по гурпс или играешь по этой системе. Глава 07. Арка. Попадание. Глава 7, в которой Гарри Эванс знакомится с пустотой. Что обычный человек может знать о пустоте? Ничего, наш разум не способен осознать пустоту в принципе, мы живем в материальном мире, даже в просторах холодного и глубокого космоса все равно что-то да есть, например, энергия света далеких звезд. Есть время и есть пространство. В пустоте нет ничего, совсем ничего, нет ни времени, ни пространства, ты сам по себе объект. Твое тепло не может тебя покинуть, потому что нет проводника, который может у тебя его принять. Ты не можешь пошевелиться, ведь нет пространства, в котором ты можешь изменить свои параметры. Нет времени, оно вообще субъективная величина. Можно ли выжить в пустоте? Обычному человеку нет, но я будущий властитель Вселенной, и я уже совершил маленький шажок к ее завоеванию. Я взял под контроль свое собственное тело, но только одной этой способности мне не хватило, ведь контролировать теплообмен, сердечный ритм и потребление кислорода я не мог, по крайней мере на ранге Е, тем более не мог убавить количество адреналина в крови. Спасла меня, как и всегда в таких ситуациях, Тринити, она создала барьер. Барьер – это маленький кусочек твоей личной реальности, а в этой самой реальности можно создать все, что пожелаешь, только волю давай. Вот так я висел в барьере. Барьер был 4 метра в ширину и столько же в длину, в высоту был 3 метра, барьер был заполнен газовой смесью близкой к атмосферному воздуху, на его создание ушло 3 очка и каждую минуту барьер требовал очко воли для обновления смеси. Вам, наверное, интересно, как я оказался в такой ситуации и что же было в том шаре. В шаре была воля, 242 очка воли, и единовременно высвободившись в одной точке мира, воля что-то сделала, отчего я оказался здесь. Я понимал, что это моя ошибка, я слишком буквально воспринял инструкцию, с другой стороны, а как я должен был разбить себе об голову, словно подвешник бутылку, так я не десантура, я радист. Находясь в подвешенном состоянии, и это не фигура речи, ведь единственная здесь масса моя, задался вопросом, а что такое воля? Дзинь, вжух, воля, специальная среда, в которой сублимируются все желания и эмоции существ, которые ими обладают. То есть я могу воплощать желания, свои и чужие, при помощи модуля воли. Ага, значит, если я просто захочу свалить отсюда, мне просто надо захотеть и вот я уже снова в больнице. Теоретически да, но практически тебе придется всю пустоту заполнить своей волей, чтобы разломить грань. Ладно, а что за грань такая? Если коротко, то это некая линия, которая незаметна, и которая разделяет между собой вселенные. В теории пустота и есть эта грань. То есть я сейчас нахожусь на этой самой грани. Это как? Вот так, тебя выбило на грань. Из-за того, что слишком много воли освободилось в одной точке. Итак, я внутри грани, она же пустота, здесь ничего нет, это мы поняли. Здесь у меня есть личный барьер, где я могу творить все, что пожелаю. Может мне просто создать себе новый мир? Воли не хватит. Материю надо будет создать, отделить ее от грани. Потом правильно собрать материю. Для этого нужны обширные и фундаментальные знания, а у тебя их нет. Ты же сказала, что я могу воплотить любые свои желания и фантазии. Тут все сложно. В пустоте нет другой воли. Да, ты можешь создать все, что пожелаешь. Но в обычном мире все не так, есть мировая воля, законы, по которым работает мир, и если ты сам станешь мировой волей, что ты не учтешь, то мир просто сложится в себя. Мда, а я думал, демиурги творят миры щелчком пальцев и просто того захотев, что ты, боги, сущности, силы, существа пятого порядка, у людей пропасть, в два порядка между ними, это как сравнить тебя с квантовым миром, они обладают колоссальной мощью и огромным объемом знаний. Да и не каждый из них может сотворить вселенную. Выходит, что многие из них банально паразитируют на мирах, созданными другими. И да, и нет, во всем виноваты люди и подобные им создания, наделенные волей. Так мы же кварки, мы здесь при чем? Вы наделены волей, а это их притягивает. Вон на себя погляди, а я уже в чем виноват? Ты чуть древних не призвал. Дела, но надо думать, а то пока говорили, уже очко воли списалось. Но, что я мог сделать? Ладно, поглядим, что у меня есть. Привилегии, влияние, вызовы, мда, это не поможет. Что еще там? Статус. Перед глазами появилась сфера и вокруг нее образовался треугольник с тремя окружностями в вершинах. Тело 12 очков, разум 11 очков, Дух 14 очков. Вроде развиваюсь равномерно. Как работать мысленно с интерфейсом я уже обучен. Сосредоточусь на теле. Поглядим, что там есть. Круг приблизился. В центре показалось значение тела, а сам круг заполнился алым, а по кругу начали всплывать способности. Тело 12. Базовые способности. Метаболизм ранг Е. Плюс 0.25 тела. Развитие. 14.25 эффективность. Х 0.7. Дополнение. Регенерация 4. Моторика ранг С. Ограничен. Плюс 4.5 тела. Развитие. 0.500 эффективность. Х 1.4. Дополнение. Правша. 70% 30%. Кровь Поттеров. Плюс 1.25 тела. Телосложение ранг Е. Плюс 2.5 тела. Развитие. 83.250 эффективность. Х 0.3. Дополнение. Кровь Поттеров. Минус 1.75 тела. Обычные способности. Легкая атлетика ранг Е. Плюс 1 тела. Развитие. 108.200 эффективность. Х 0.7. Лазанье ранг Е. Плюс 1 тела. Развитие. 32.100 эффективность. Х 0.7. Экзотические способности. Контроль тела ранг Е. Плюс 3 тела. Развитие. 1028-1800 эффективность. Х 0.7. Так действительно проще и понятней. А если сосредоточусь на дополнении, регенерация 4 позволяет восстанавливать очки жизни за счет внутренних резервов организма. Понятно, даже логично, хорошо, а что такое базовые способности? Способности, что обладает любой человек по праву рождения и являются неотъемлемой его биологической функцией. Такие способности не регрессируют от времени, так как используются постоянно. Выходило, что если я не буду развивать способность, то по истечению времени она регрессирует, понятно. А, что там про экзотические способности, ХММ, такими способностями обладают лишь один из 100 человек, если ему повезет. Теперь понятно за привилегию знаний, это действительно привилегия, так как я знаю, что такое существует, а другие нет. Ладненько, что там за способности у других аспектов? Восприятие, реакция, ум лежат в разуме, там же знания и почему-то риторика. Аспект духа состоит из владения языков, забавно. Там же сила духа и сила личности притаилась, а вот это интересно. Эрудиция ранг неведом. Плюс 0 духа. Развитие. Эффективность. Ха, что же это выходит, Атринити? Все же с багом ты у меня вышла, сестренка. Сам ты баг. Вот честно, зачем обижаешь? Нормально же сидим. Извини, нервы сдают, а потроллить некого. Анус себе потроллить. Пес, а по поводу эрудиции, ничего сказать не могу, так как у меня инструментов нет, чтобы измерить и оценить твои знания об окружающем мире. Вот и моя фритюрница дотянулась. И что делать, если даже Тринити не может сказать, что я знаю, а что нет? В статусе ловить нечего, конечно, там еще были пункты, те же очки развития, эффективность, вторичные аспекты, но что это даст в моем нынешнем положении? Надо глядеть, что там еще у Тринити припасено, а магазин, может, там найдется что-то полезное для мальчика в моем положении. Мда, 30 очков воли в пустоту и ничего полезного не нашел. Что у нас дальше по списку? Вроде где-то должен быть инвентарь. Тут Тринити пришла на помощь и сказала, что надо руку в сторону просунуть и мысленно вызвать его. Так мимо моей руки пролетело 3 прозрачные коробочки, каждая объемом в 1 кубический метр, каждая со своим номером. А во, в инвентаре есть какая-то коробочка. На коробочке была этикетка. Удивительной полезности подарок, вскрыть на свой страх и риск. Ну шутку я оценил, а коробочку я вскрыл. Мда, минус 12 очков воли, в коробочке пусто, я провалялся без сознания 12 минут, Тринити молчит, положу обратно в инвентарь, явно мне это не поможет сейчас, а до шутника я еще доберусь. ХММ, ячеек стало больше, появилась 4-я. Только красного цвета, подарок добавлял ячейку, ХМ, положу туда коробку, а исчезла, а ячейка осталась, блеск теперь знаю куда мусор девать. Так, инвентарь хоть вместителен и полезен, но в моей ситуации не помогает. Что еще есть, социальная паутина, ХМ, ну тут такое, вроде и полезно, но не сейчас, потом буду ковырять, а то банально список знакомств, их отношение ко мне на мой взгляд и умение опознавать их, о. Дополненная реальность нашлась, выглядит, как очки виртуальной реальности, где тут инструкция, ага, позволяет погрузиться в дополненную реальность и навести контакт с другими игроками, ну, давай попробуем, может кто и поможет за процент малый, а может и немалый. Я же не первый исследователь пустоты, наверняка есть люди и поумнее меня. Надев очки, меня моментально перенесло из одной пустоты в другую. Здесь было бескрайнее серое небо, цвета настроенного на нейтральный канал телевизора и расчерченное голубыми квадратами поле, уходящее вдаль. Я побродил, походил и возник вопрос, а где все игроки? Тут такое, ты единственный пользователь трехаспектной системы, вот тут и нет никого кроме тебя. Но это несправедливо, мне дали абсолютно бесполезную функцию, остается вся надежда на информаторий, который по тем же причинам оказался абсолютно бесполезен. Я единственный пользователь, вот и некому было мой сегмент заполнить. Гадство, даже пожаловаться некому. Вообще-то есть кому, если выделишь воли, я бы могла пробить. Понятно, а сколько надо? Хотя бы 25 очков, не так чтобы дорого, по моим нынешним запасам, но все равно больно бьет по кошельку, ибо достать пока неоткуда. Ладно, Тринити, попробуй что-то сделать. Делаю. Ожидайте, ожидайте. Обещали что-то сделать и выдать других функций. Время ожиданий. 1 год 4 месяца. Да, за такой срок я тут кончусь. Фух, ну другого выхода нет. Надо Вовочку доставать. Дожили, о себе в третьем лице уже говорю. Теперь надо кратко мудаку изложить наше положение. Глядишь, что-то придумает. Короче, как-то так. Завершил я свое повествование. Если ничего не придумаешь, то выброшу тебя в пустоту и буду смотреть, как ты выкручиваешься. Ша, босс, не надо тут этого. Ясно, понятно, надо звать Чапаева. Успокаивающе вскинул руку рыжий. А он здесь при чем? Так он специалист по пустоте. Ты не помогаешь. Босс, ну ты че? Ты же попаданец. А всяк попаданец, оказавшись в такой ситуации, получает рояль, а то и два, осталось только позвать. И как? Свистом его подзывать буду? Босс, не тупи, у тебя воля есть, отключи барьер, выброси зов, а там кто может и придет. Тринити, это возможно? Я могу что-то придумать. Да, думаю, возможно. Кстати, шизофрения плюс один. Завязывай разговаривать со мной прямой речью. Я отлично тебя и так читаю. Тогда сделаем так. Убираем барьер, я высвобождаю волю. Ты превращаешь ее в зов и кидаешь за грань. Если никто не придет, то создаем барьер заново. В следующий раз в зов вкладываем в 2 раза больше воли, и повторить, пока не закончится воля. Если ничего не выйдет, то обнимаемся на прощание и растворяемся в пустоте. Предложение есть, КХМ, босс, а ты ничего не забыл? А, да, полезай обратно. Я вызвал шкаф и запихал мудака обратно, не забыв того пнуть напоследок. К сожалению, герой мой, я не смогу тебя обнять. Было весело. Начинаем, ебаный в рот, погнали. Барьер упал, и я оказался в пустоте. Стоило только подтвердить трату воли, как прямо передо мной разверзся сияющий золотом зев, откуда потянулась ко мне рука молодого парня, при этом я почувствовал чье-то настойчивое присутствие сзади. Обернувшись, я увидел разверзшийся зев темноты, откуда тянулась ко мне рука старика. Тянулись они как-то медленно, как будто преодолевали толщу застывшего желе, а не были в 20 сантиметрах от меня. И меня это смущало, что я могу видеть, воспринимать и ощущать, при этом находясь в пустоте, что-то я совсем, от слова вообще, не понимаю физику пустого пространства. Но прежде, чем хотя бы одна рука смогла до меня дотронуться, меня дернуло куда-то в сторону и приложило спиной об каменный пол. Первым делом, вскочив в больничной пижаме, я проверил медальон инь-ян. В пустоте у меня было чувство, что карма не доберется до меня, а вот тут уже такого чувства не было. Медальон показывал минус 78. Удивление отразилось на моем лице. Ничего удивительного в этом нет, уничтожение 5 вселенных никому не прибавит кармы. Послышался звенящий, но какой-то безжизненный голос, тоненький и высокий, как у девочки. Если, конечно, не создать из получившейся энергии новые вселенные. Осмотрелся. Я стоял босыми ногами на каменном полу, вокруг которого был воздвигнут шатер, все в нем было оформлено в подводном синем цвете и близких ему оттенков. Вот откуда я знаю оттенки синего, стоит лишь взглянуть на этот оттенок, как в голове всплывает подводный синий, это, как символ 7, вот глядишь на него и понимаешь, что это 7, так и тут, в шатре летали какие-то осколки, что ли, по-другому и не назовешь, различных форм, размеров и цветов. Ближе к стене располагался резной стул, за которым сидела девочка лет 10-12, напоминала куколку. Нежная, фаянсовая кожа, странной формы фиалковые глаза, именно отчетливо фиалкового оттенка, тонкие губы, слегка алого цвета, длинные ровные волосы и платье, оформленное в викторианском стиле, под стать шатра. Как по мне, то юбку подняли слишком высоко. Простите, что вторгся в ваше владение. Я Гарри Эванс, бастард Поттеров, самый обыкновенный попаданец и скиталец сквозь пустоту. Низко поклонился я, выгнув спину. Ну да, я 4-летний пиздюк, а передо мной 10-летняя пигалица. Тут, пока, она главная. И даже, если бы мне было лет так 300, то в подобной ситуации повел бы себя точно так же. Все же, маленьких девочек, извлекших тебя из пустоты, стоит уважать. Добро пожаловать в мои владения, я бы предложила стул, но у меня его нет. Я Берн Костель, ведьма осколков. Приятно встречаться с Лю, существами, которые представляются, а не как обычно. Мне приятна наша встреча, мисс Берн Костель. Еще один поклон. Берн Костель — мое имя, а не фамилия. Фамилия есть лишь у тех, кто был рожден и продолжает жизнь своих родителей в себе. У созданных вещей нет фамилий, ибо они не продолжение своих творцов, а результат их творения. Повисло неловкое молчание. Я ждал, что мне уготовила хозяйка шатра. Она же отпила чая из своей чашечки и продолжила на меня смотреть. Не берусь судить, сколько это продолжалось, но, видать, Берн Костель что-то решила. Я бы предложила вам чая, Гарри Поттер, но у меня нет чашки. И делает глубокий глоток из своей чашки. Смотря ваши осколки, я решила, что вы можете мне послужить, и раз вы оказались в таком положении, то лучше вы послужите мне, чем кому-то другому, кто решил воспользоваться ситуацией, как и я. Мне так подумалось. Говорила она это как-то нарочито медленно, без эмоций, создавалось впечатление, что она думает о чем-то более глубоком и далеком, а разговор ведет нехотя, скорее из нужды, чем прихоти. Конечно, и я не могу отказаться от столь щедрого предложения. Я изобразил лучшую свою саркастичную улыбку, которую успел натренировать. Берн Костель о чем-то задумалась и снова отпила чая, перед тем, как дать ответ. Значения не имеет ваше согласие или отказ. Сотворивший деяние определенное сотворите его, вы, Гарри Поттер, вы создадите, в своей манере, одну из нас, ведьму, и это будет вашей платой за свободу из пустоты. У меня в голове пронеслась мысль, как я нахожу хорошую девушку, и начинаю весьма усердно делать с ней детей, чтоб одна из дочек оказалась ведьмой. Все, дорогая, можем расслабить булки, наконец-то ведьма, и мы, радостно обнявшись, улетаем на Бали, ибо конкретно так заеблись. Ну, вроде, как все логично, но все же спрошу. Простите, а в каком смысле создать ведьму? Несомненно, в вашем непревзойденном стиле. Вы нарушите за свой период существования множество запретов и табу, по большей части, само ваше существование, их нарушение. Поэтому вы подходите и сделаете это, неважно, согласны вы или нет, ведь такова ваша суть, не сделать этого вы просто не сможете. Если я все равно это сделаю, то неважно, буду я спасен или нет, выходит, что плата и не плата вовсе, а спасение и не спасение на самом деле. Ум плюс один. Анализ плюс один. Вы начинаете понимать и мыслить осколками, мистер Эванс. Вы очень быстро учитесь, это пугает. Это она пугала, учитывая ее голос и тон, а этот ее взгляд вообще пробивал на дрожь. И, что со мной будет? Заискивающе поинтересовался я у Берн Костель. Я поверну один из осколок в мозаике мироздания, и вы вернетесь в свою палату. Так просто, мистер Эванс. Вот и получается, жил-был Сидоров Вовочка, и жизнь его была простая и понятная. Работа, служба, дом, семья, а тут происходит кругом какая-то хрень. Злодей убивает ебланов, что заменяли родителей, и обещает вернуться, чтобы отомстить. Мир оказался куда сложнее, чем был у меня. Новый ход исторической неизбежности, есть какая-то прослойка избранных ненормальных сумклайдитами, что умеют контролировать реальность, а ты один из нас, Гарри. Тут еще Тринити пробуждается, и сразу все завертелось, мир становится еще сложнее. Следом я уничтожаю свою вселенную и парочку за компанию. Приходит осознание всемогущества воли, а теперь появляется Берн Костель, которая может так просто воссоздать мою вселенную, да и пусть просто вернула бы, так нет, надо обязательно сообщить о моем предназначении, создать ведьму. И это мой 4-й год жизни, что же дальше-то будет? Получается, вы какая-то судьба или что? Замечаю первые проявления эмоций у девочки, она слегка улыбнулась уголком рта, еле заметно, честно, мне не показалось. Судьба — безразличный исполнитель, Гарри Поттер, Она всего лишь ищет возможность выполнить возложенные на нее задачи. Я же создаю задачи под имеющиеся возможности, которые эти задачи могут выполнить. Лишь вы, и только вы, можете сделать задуманное, а судьбе без разницы кто, лишь бы первый попавшийся мог сотворить возложенное на нее. Все страньше и страньше, знаете ли. И когда я вернусь в палату, в любой момент, Гарри Поттер, достаточно вам выйти из шатра. Альбус Дамблдор, директор Хогвартса и лидер света. Как хорошо начинался день, деканы назначены, учебные планы утверждены. Процесс подготовки и введения магловоспитанных поставлен на поток, вопросы с недостатком кадров решен. Остается вопрос финансирования, но что делать, когда большая часть прошлого попечительского совета сидит в Азкабане, а их деньги, или прибрало министерство, или спрятали у себя гоблины. Но ничего, зато получилось привлечь в совет пару новых лиц из выскочек, им возможность утвердиться и статус, а нам деньги на благо учеников. А вот личности из гильдии привлекать не хотелось, а Ливандеры в который раз отказались, я бы рад пригласить Вайтхорнов, но пока не вернется хотя бы треть измеченных, привносить в совет слишком много лиц от гильдии было бы глупо. Отсутствие противодействия и реакционности приведет к тому, что я не смогу контролировать совет так, как надо ради блага Хогвартса. Все мы отлично помним, к чему это привело при управлении Диппета. Сработал пескун черного цвета. Я специально подобрал такой цвет для одного и только одного человека. Петунье Джиннингс была выдана специальная сигнальная палочка для срочного сообщения. Сломай ее, и мы получим сигнал. Устройство сработало, следом появилось сообщение, что порталом ушел Северус, значит, мое присутствие не нужно. Но как я ошибался, вернулся уставший Северус и рассказал, что мальчик потерял сознание, причем ни одной причины магловские целители найти не сумели. А Северус в прояснении дела не помогал, он умел людей калечить, а не лечить, придется попросить Поппи. Поппи, да, это было отличное решение ее завербовать в Хогвартс, но какой личной карой это обернулось для меня, благо теперь хоть от сердца не скончаюсь, на мне столько следящих амулетов. Пришлось пообещать, что свое тело я завещаю Хогвартсу и науке, а значит в руки Поппи. А иначе бы она не согласилась работать. Вот какие слухи о содержимом моего тела ходят, что ему хотят сделать аутопсию наши целители. Северус же поведал, что всю дорогу до больницы следил за дыханием мальчика и его сердцебиением, а благодаря своей метке отслеживал и состояние Кристража. Шанс содержимости и пробуждения очень велик, и чем дольше мальчик живет с этим проклятием, тем больше вероятность пробуждения этой гадости. А вот из-за защиты Гарри, что же намудрили Поттеры в его голове, мы так и не узнаем, что случилось с ним на самом деле, а как было удобно скользнуть по поверхности, благодаря особенностям мышления Тома, я его в ком угодно узнаю. Может свозить Гарри к Гелу, Гел неплохой лигилимент, если не выйдет с ним, придется уговаривать Фламиля, хотя этот ископаемый тот еще калач, если и Фламиль не сможет, даже не знаю к кому обратиться. Пришлось брать Поппи и ближе к полуночи идти проверять Гарри. Ничего нового от Поппи я о себе не узнал. И о Гарри тоже. Все целители разводят руками. Мальчик здоров не по годам. Быстро растет и развивается. Даже очень быстро. Настолько, что отдел тайн предлагал его забрать к себе. Навсегда. Но загубить кровь последнего Поттера во имя магии, я не могу этого допустить. И Гарри не был бы собой, если на этом все и закончилось. Стоило нам аппарировать прочь, как случился взрыв кислородного баллона. Сколько бы маглов я ни отлегилиментил, никто не видел в этом саботажа, лишь банальную халатность и небрежность. Я даже самого параноидального законфундил так, чтоб он носом землю рыл, но даже он не смог обнаружить больше, чем халатность. Виновный в халатности отделался ожогами, двое санитаров погибли, надышавшись угарным газом, 6 больных не удалось спасти. Гарри почти сам успел покинуть горящий этаж, но споткнулся об кресло-каталку, в которой его и эвакуировали. Выходит, что наш избранный в огне не горит, а воды не берется, может и в воде не тонет. Нет, нет, Альбус, ты же не Филиус, чтоб ставить эксперименты на своих учениках, хотя, Гарри технически еще не ученик. Хэмэм, пойду подскажу одному своему другу отличное место, где можно открыть развлекательный центр с бассейном. Гарри Эванс, путешественник сквозь пустоту, никогда бы не поверил, что буду рад очнуться в больнице, да еще с кислородной маской и кардиографом. Как же здесь хорошо. Эх, родная вселенная, ничего, я еще тебя завоюю, подожди, родимая. О, а вот и почетный караул, Что-то их много. Дядю Сева мы знаем, сидит, хмурится, пытается научиться поджигать взглядом. Дядя Сев, для этого надо больше воли вложить, послушайте опытного человека. Жаль, мысли внушать не умею, но какие мои годы. А, кто там у окна? Так, рыжий, похож на Артура, видел его пару раз на ферме Уизли. Это же Биллу все пропало Уизли, стоит и пялится в окно, наверное, думает, как сподручнее в него сигануть или о тоскливой погоде. А вот третьего, расхаживающего по комнате, я не знаю. Давно не виделись, дядя Сев, прохрипел из-под маски. Признавайся, ты разнес и поджег свою прошлую палату. По выражению лица понятно, что он шутит, пытается разрядить атмосферу в своей едкой манере, а то настроение, как на похоронах, причем, самое обидное, на моих. Какие ваши доказательства? Шутит, значит, все будет хорошо. Надо будет сказать врачу, что, когда начнет всем портить настроение, чтобы его выписывали, а то всех погубит, один выживет. Вольно вам, мистер Снейп, зачем вы стращаете ребенка? Он весьма милый и пережил не самые приятные моменты своей жизни. Голосок такой елейный, мягкий, успокаивающий. Прямо классика жанра, хмурый коп и мягкий коп. Еще правда есть мрачный коп у окна. Вот первые два тебя обработают, а потом рядом садится мрачный и рассказывает, какой безудержный, мрачный пиздец тебя ждет. Причем в обоих случаях, выбери ты сотрудничество или полную несознанку. Хорошо работают, однако, нас не представили. Ой, да, действительно, можете не представляться, молодой человек. Я вас отлично знаю, Гарри Джеймс Поттер, победитель Волдеморта, герой светлой волшебной Британии. Разрешите представиться теперь мне, я Адам Стюарт, подмастерье Зельевара, взглядом покосился на дядю Сева. Преподаю в Хогвартсе, первым трем курсом, удивительную науку варки зелий. Надеюсь, вы попадете на Хаффлпафф, и я буду вам преподавать. Он попадет на Слизерин, и зелья преподавать ему буду я, от первого до седьмого курса. Мда, началась пропаганда Слизерина, дядя Сев слишком принципиальный, надо выцепить Дамблдора и договориться, что там по деньгам за спор, а то мне без разницы, а вот некоторая сумма меня запросто простимулирует за правильный выбор. А вы из тех самых Стюартов, мистер Стюарт? Ву-ху-ху-ху, нет, что ты, Гарри, я не из тех самых Стюартов, я даже не из Шотландии, я коренной англичанин, уже в 18-м поколении. Выходит, что вы в доме Снейп, раз подмастерье, опрос плюс 2. Ву-ху-ху, нет, Гарри, какой дом Снейп, такого не существует. Мистер Снейп из побочной линии принцев, наконец-то поймал взгляд дяди Сева, который не обещал своему подмастерью ничего хорошего. Я думаю, в свое время тебе все расскажет дядя Севи, у вас такие похожие судьбы. Информация была интересная, я узнал, что у меня есть новая способность, что мистер Стюарт не из Стюартов, а было бы забавно, но главное, что дядя Сев аристократ, как и я, но только забивший на это. Будем над этим думать. Мистер Стюарт любил поговорить, его любил уязвить дядя Сев, даже все пропало Уизли к разговору присоединялся, в своей мрачной манере. Вот выкрашу его, однажды, черной краской и ворона подарю, обязательно перед этим научу говорить, никогда, а то, как-то без огонька он мрак наводит. Следом я узнал, что троицу, даже, если они разговаривают между собой, не замечают окружающие, что там, даже, когда Билли приподнял юбку медсестры, чтобы заглянуть под нее, она и бровью не повела. Конечно, парень сразу получил язвительно нравоучительный комментарий от Стюарта и пошловато одобрительный от дяди Сева. Стоп, что, разве не должно быть наоборот, они рушат мою картину мира. У меня там никаких способностей регрессировать не должно от этого, не бойся. Любые изменения в способностях, я покажу. Мне сделали пару укольчиков, взяли крови на анализы, хоть катетер вытащили, но кардиограф оставили. А все благодаря Унклайдиту, вот взмахнул мистер Стюарт зеркальным знаком вопроса, проговорил какой-то конфундус, а следом медсестричке на ухо. Этот прибор отключать не надо. И в лучших традициях джедаев, медсестричка пошла по своим делам. Теперь вопрос, может ли Тринити отследить влияние таких чар, если они работают на тебя, то смогу. Легче тебе от этого не станет.